Глава третья. Драконы в нашем мире имеют особое отношение к своим женщинам. Начал Торрен спокойно и ровно, жестом предложив мне присесть на диван. Сам опустился рядом и даже легонько улыбнулся. Это большое везение, если зверь находит свою истинную пару. От нее нельзя отказаться, иначе дракон зачахнет. Я любил свою Соломею. Но, выходя за меня замуж, она знала, что однажды я могу привести в дом истинную. Возможно, тебе сложно понять то, о чем я говорю, но здесь и сейчас, оказавшись в подобном положении, мне надо принять решение. Прежде чем я это сделаю, хочу убедиться, что ты, как и намерянка, не представляешь угрозы. Он снял с шеи амулет, ярко-красный камень, ограненный золотом, и протянул его мне. «Подержи в ладони». С опаской я приняла из рук генерала вещицу. Прохладный камень, словно живой, пульсировал в ладони, отдавая легким холодком. Я почувствовала, как по коже пробежала волна покалывания, а затем странное ощущение прилива энергии. В голове все закружилось, образы мелькали с бешеной скоростью. Безмятежное детство в деревне, выпускной, знакомство с будущим мужем, учеба, работа, болезнь и смерть. Торрен не сводил с меня глаз, слегка наклонив голову, словно стараясь разобрать сложные узоры на моем лице, а потом накрыл ладонью мою руку и аккуратно забрал камень, прикрыл веки, прижав амулет к груди. Камень памяти всегда помогал на войне понять, кто друг, а кто враг. Вот и в мирной жизни послужил окном в чужой мир. Одобрительно кивнул дракон. «Я видела свое прошлое», — прошептала, стараясь собрать рассыпавшиеся мысли в кучу. Торрен вздохнул, его плечи опустились, и во взгляде я увидела усталость, смешанную с осторожной надеждой. «И я его увидел», — спокойно сказал он и повесил амулет обратно на шею. Торрен молчал некоторое время, разглядывая меня с нескрываемым интересом. Даже неловко стало. Я не знала, куда себя деть, ожидая вердикта дракона. «Я очень любил Соломею». Его взгляд, прежде исследовательский, смягчился, приобретя оттенки заботы и чего-то еще неопределенного, что заставило мои щеки вспыхнуть. «Избавиться от ее тела и продать твою душу? Не смогу так поступить». Потянулся он к моему лицу и заправил за ухо выбившуюся из прически прядь каштановых волос. У меня словно гора с души свалилась. От испытанного облегчения глаза налились слезами радости. «Вы позволите мне заботиться о ребенке?» — спросила я с тихой надеждой. «Ты останешься официально на правах второй жены. Будешь кормилицей Сэмвелла, но жить будешь в отдельной комнате, в крыле для прислуги, рядом с нянечкой Флоренс. Ты должна понимать, что я буду за тобой наблюдать. Лишь приняв эти условия, ты сможешь остаться в моем доме». Я кивнула, сглотнув комок в горле. Я понимала и принимала, потому что альтернативы нет. Даже если бы он предложил мне остаться и убирать навоз в конюшне, я согласилась бы на все, лишь бы не оказаться в рабстве, вдалеке от сына. Но сердце все равно болело. Болело за Соломею, за ее потерянную любовь. Я на миг представила лицо Шармилы, когда Торрен ей объявит о принятом решении. С высоты прожитых лет понимала, что это будет началом нашей холодной войны. Шармилла не позволит бывшей, которую так любил дракон, маячить перед ним каждый день, соблазняя своим красивым телом. И мне придется бороться за свое место в замке Ройс, за свое выживание. Но теперь я знала, что не одна. У меня есть хоть какая-то защита в лице Торрена, пусть и не такая сильная, как я хотела бы. Докажу всем, что иномерянка достойна более доброго отношения, чем то, которое я получила сегодня. «Благодарю. Никогда не забуду вашей доброты, господин Ройс». Я склонила голову, стараясь скрыть дрожь в руках. Благодарность, что сорвалась с моих губ, звучала искренне. Впервые за долгие и мучительные месяцы бок о бок со свекровью я ощутила чью-то поддержку. Для женщины моих нравов унизительно иметь статус второй жены, без права голоса и стать, по сути, прислугой в доме хозяина. Но и за это была благодарна. Лучше, чем страх перед неизвестностью. Главное, буду рядом с ребенком, к которому прониклась материнской любовью.